Пока я сидел и наблюдал за процессом сборки шатра, пришел советник, успевший переговорить с кем-то из местных и сказал, что здесь принято иметь вымпелы на мачтах кораблей и нам тоже надо повесить кусок ткани с каким-нибудь рисунком. Обсуждения как такого даже не было. На серой простыне нарисовали большой круг, который внутри был разделен на три части, символизирующих землю, воду и воздух. Вокруг круга было нарисовано много-много огня, и такой вымпел мне очень понравился, настолько, что я сам полез его вешать. Шатер собрали достаточно быстро, но его внутреннее обустройство заняло гораздо больше времени. Именно тогда советник открылся мне с новой стороны. Я и не знал, что он такой перфекционист и так помешан на деталях. Мебель не раз и не два перетаскивали туда-сюда, пока это не удовлетворило его требовательный взгляд. Только тогда внутрь шатра занесли рыбу и начали готовить. Как сказал мне отец, ее можно готовить разными способами, и, учитывая количество времени до утра, он выбрал более медленный вариант, гарантировав при этом, что те, кто ее попробует, в полной мере ощутят весь спектр аромата и вкуса. Все-таки повезло, что я появился в такой семье. Мясо отец готовил на зависть многим, да и с рыбой превосходно управлялся. У меня имелась при себе небольшая фляжка с рыбным супчиком, лежала на тот случай, если энергии будет не хватать, но так я его не употреблял, в отличие от учеников. Те, пытаясь создать защитную пленку вокруг тел, глотали его каждые полчаса, восполняя потери энергии, но пока что процесс у них забуксовал. Против прута они быстро нашли защиту, а вот мои искры с легкостью проходили через их пленку, и, чтобы подбодрить, я плеснул в них горсть искр. Ай, ой, ох, простите мою забывчивость, я развел руки в стороны, со временем количество искр и их размеры будут только увеличиваться. Так что, тренируйтесь усерднее, учитель, хором воскликнули брат с сестрой. Жизнь практика не сладкий фрукт, многозначительно покивал я, глядя на их возмущенные моськи, только тяжелый труд и выход за свои пределы возносит их на вершину мира. У-у, обиженно взвыли детишки, и краем глаза я заметил довольные усмешки людей с равнин. Или мне кажется, или мой метод преподавания не вызывал в них отторжения. Надо бы поинтересоваться их мнением при случае. Ну, а пока и мне стоило бы размяться. Скинув одежду и оставшись в одной набедренной повязке, я отошел в сторону и, с чувством вдохнув воздуха, сделал первое движение комплекса, сопроводив его вспышкой огня. Слышал, что наша глава хочет сделать этого мальчишку одним из лидеров нашего народа. Воитель толкнул в бок стоявшего рядом товарища. Если интересует мое мнение, то я не против. Если он сейчас такой, то кем станет, когда вырастет? А если Юаля и Джиджи сделает практиками, то можно сразу делать его почетным советником, несмотря на возраст. Верно, кивнул воитель, не сводя глаз с передвигающегося в ярких вспышках пламени мальчишки. Если он станет лидером, пойду к нему со всей семьей. Их родовое гнездо в хорошем месте расположено. Мне тоже понравилось, кивнул его собеседник. Жаль, что они не занимаются земледелием, земля там превосходная. О чем говорите? К ним подошел третий и сразу же задал еще один вопрос. Нам дадут попробовать этого супа. Я столько о нем слышал, что уже слюнки текут. Как закончит, спросим, ответил воитель, и, замолчав, они продолжили смотреть за исполняющей серию движений фигурой. И это делали не только они. В эту ночь многие видели необычное зрелище, и Малокова оно оставило равнодушным. С первыми лучами солнца на пристань начали подтягиваться люди. Многие пришли целыми семьями и теперь с интересом крутили головами, рассматривая наш шатер с широким входом в него и меня, стоявшего рядом с ним. «Попробуйте наш замечательный супчик, гости дорогие!» Исполнял я роль уличного зазывалы. Суп под названием «Энергетический взрыв». Всего пара глотков, и вас начнут переполнять энергия, сила, мощь, легкость, желание сворачивать горы и переходить моря, не замочив ног, но будьте осторожны, если переборщите с количеством супчика, вас запросто может разорвать на части. Но мы готовы и к такому исходу. У нас есть веник и совочек, в который сгребем все, что от вас останется, и отдадим родным. Подходите смелее и пробуйте, не бойтесь, живем ведь только раз. Люди странно косились на меня, но все же подходили к широкому столу, на котором стояла гигантская деревянная супница. Как по секрету шепнул мне отец, Супница именно из этого дерева лучше всего подходила к этому блюду. В супницах из другого материала вкус был немного не такой, какой он, однако, гурман. Люди подходили и пробовали, беря по небольшому черпачку, после чего их лица мгновенно менялись. В глазах появлялось изумление и восторг, и они начинали смотреть на меня немного иначе. Некоторые немедленно отходили в сторону и начинали работать с внутренней энергией, другие с раскрасневшимися лицами бурно обсуждали эффект супа, и то, что равнодушных среди них не было, меня радовало. Несколько часов спустя пришли практики. 9 человек, один старик, 2 женщины в годах, остальным было около 20 лет. Они молча попробовали нашего угощения, и старик, помолчав, деловито кивнул. Неплохо. К сожалению, их группа ограничилась лишь одним словом, но вот когда пришли кочевники, сразу стало шумно. «Эй, что там такое?» Один из них полез смотреть содержимое шкафа, стоящего за спинами родичей. «Ай!» Тут же закричал он, схватившись за руку. «Больно, жжется. Будет еще больнее, если дверки откроешь», пообещал я ему, и тут всех заглушил вопль здоровяка, первым попробовавшего суп. «Харр!» – орал он, сорвав с себя безрукавку. «Харр! Хочу весь!» Проравшись, он влюбленным взглядом воззрился на супницу. «Отдайте его мне! Это удовольствие не для каждого!» Попробовал я охладить его пыл. «Если есть что-то ценное, можем совершить обмен, если нет, то иди стороной и не мешай другим. Вот, ее отдам!» Подняв брошенную на пол безрукавку, кочевник и потряс ею перед моим носом. «Забирай. В моем доме уже есть шкура, о которую я вытираю ноги, зачем мне еще одна? Оставь ее себе. Оружие дам». Не унимался возбужденный мужик и вытащил кривой ятаган с зазубринами на краях. Во всяком случае мое понимание оружия отнесло его в эту категорию. «Не интересует», я поморщился. «Я же ясно говорил Эйше, что мы будем сотрудничать только с состоятельными людьми, а не с голодранцами. Почему она привела сюда нищебродов? Иди отсюда, прочь, эй!» Возмутился кочевник. «У меня птица есть, большая птица. Меняю суп на птицу». Из глазах его мелькнули хитрые искры. «Если сможешь взобраться на нее, взлететь и облететь город, это будет сделка. Сначала покажи свою птицу, грязный дикарь. Иди за мной». И кочевник бросился к выходу, расталкивая всех руками. «Как животное», — скривился я, — «не умеет как следует вести себя и в город явился. Сидел бы в своей степи. Чего он здесь позабыл?» Громкости голоса я не занижал, и многие слышавшие мои слова с ними соглашались. Выйдя из шатра, я увидел птицу, о которой распинался степняк. Росла у меня в другой жизни на даче яблоня, так этой птице, чтобы до верхних яблок добраться, даже взлетать не пришлось бы. Опустила бы голову и склевала их, 6 метров в высоту или даже больше. Ее большое тело обвивали широкие ремни, а на спине было длинное сиденье, на котором могло уместиться, как минимум, 3 человека. В моей голове хранилась полная энциклопедия по птицам, но этого экземпляра в ней не было. Должно быть, выведен искусственным путем и оттого имеет кучу недостатков. Выведено поправил себя сам себя, потому что это была самка. Злая, нервная самка. Из-за того, что я уже заключил контракт с маленькой птицей, подобного я не мог ей предложить, но зато мог пообщаться, транслируя образы с эмоциональной окраской. Большое тело, больший разум. Услышав меня, она повернула голову и посмотрела в мои глаза. Чтобы произнести пламенную речь, нужно время, но мысли-образы способны справиться с этим гораздо быстрее. «Ну что, рискнешь взобраться на нее?» Не скрывал довольной улыбки кочевник. «Поднимешься в воздух или нет, суп будет мой. Решайся, дерзкий мальчишка, задницу которого давно не пороли». Нас обступила большая толпа, почувствовав запах развлечения, люди с интересом смотрели на нас, и даже молчаливые практики вышли и не сводили с меня заинтересованных взглядов. «Значит, если я пробую взобраться на спину птицы, а она меня не пускает, я проиграл и бесплатно отдаю тебе супницу с чудесным супчиком. Если взобрался на спину птицы, она взлетела и сделала круг в воздухе, то птица моя, а ты взамен получаешь супницу с супом. Так, все так», — гордо выпятил грудь кочевник. «Мое слово, это слово степи. Оно нерушимо». «Пф-ф-ф», — фыркнул я на это заявление и подошел к птице. Изогнувшись, она наклонила голову ко мне и приоткрыла клюв. «Ша-ша-ша». С легким шипящим звуком упала полоска кожи, которая сковывала ее. Ша-ша-ша. Шипели и падали на землю ремни, стягивавшие птицу. «Ты что творишь?» – заорал кочевник, а потом осекся, потому что встрепенувшаяся птица после того, как сбросила с себя сиденье, опустила крыло, чтобы мальчишка мог сам взойти по нему на ее спину. За секунду птица подо мной рывком взлетела выше городских стен, а я раскинул руки в стороны и захохотал. «Как же хорошо!» Под нами замелькали маленькие улочки, миниатюрные крыши домов и, сделав круг над городом, я с сожалением послал ей мыслеобраз, чтобы она снижалась. В ответ пришла картина большой, мертвой туши, и, чуть подумав, послал ей согласие. Прокормить эту махину будет совсем непростой задачей. Приземлились мы на том же месте. Я съехал вниз по отставленному крылу и гордо огляделся. Хотел сказать «видали, как могу», но тут ко мне подскочил взъерошенный кочевник с широко распахнутыми глазами. «Отдай птицу! Забирай свой суп, отдай птицу!» «Нет!» — помотал я головой и наставил на него указательный палец. «Но ты можешь попытаться ее отыграть. У тебя есть мой суп, у меня птица. Ставишь суп против птицы, если выигрываешь, забираешь суп и птицу, а проигрываешь, так по своей воле уходишь отсюда. Все понятно. Отдай!» — заревел мужик и схватился за рукоятку ятагана. Подскочившие к нему кочевники принялись что-то шептать. И тот нехотя, но согласился с ними. «Давай играть. Такс, мне нужны кости. Есть у кого с собой кости?» Спросил я наших, и неожиданно ко мне шагнул отец, протянув два деревянных кубика. «Хотел тебе потом подарить, но раз сейчас понадобились, бери». «Спасибо», — растерянно ответил я. «Что-то с моим отцом было не так. В последнее время он изменился, и что послужило тому причиной, я понятия не имел». Я покатал кубики в руке, кинул пару раз и удовлетворенно кивнул. «То, что надо. Можешь сделать это первым». Я протянул кубики кочевнику. Тот, осмотрев кубики и чуть ли не попробовав их на зуб, долго тряс, затем бросил и, выпучив глаза, уставился на них. Наблюдавшая за нами толпа разочарованно выдохнула. 6 очков, этого было слишком мало победы, что я и подтвердил, выбросив 12. «Харр!» – заорал кочевник и выхватил ятаган. «Убью!» Замахнулся он оружием. Пламя, выстрелившее из моей правой ступни, подняло меня в воздух, благодаря чему ятаган пролетел мимо, а выпущенная из моей левой ладони полоса огня наотмашь рубанула по открывшейся шее. Хрясь! С противным звуком за землю упало обезглавленное тело, и пришедшие в себя двое кочевников тут же схватились за оружие, но они упустили из вида очень важную деталь – злую и голодную птицу, которая стояла у них за спинами. Два неразличимых глазу, молниеносных удара, и с насквозь пробитой грудью степняки упали на землю. «Кушай их», — сказал я громко клекочущей птице, — «заслужила». «Какой вспыльчивый мальчик», — нарушила тишину женщина в годах из группы практиков, — «из-за тебя мертвы 3 человека, чью безопасность гарантировали уважаемые люди. У тебя есть, что сказать по этому поводу?» «Конечно», — я повернулся к ней и оголил торс. «Если я сорву печать в план огня, от тебя, старушенце, даже костей не останется, так что захлопни рот и вали отсюда, пока еще жива». Вокруг меня воцарилась звенящая тишина. Казалось, упади камешек, и этот звук покажется грохотом лавины, и все же долго она не продлилась. «Адепты огня», — осуждающе покачал головой старый практик, — «я уже и позабыл, какими они бывают несдержанными. Если освежил память, то что здесь делаешь?» Я выпустил языки пламени изо рта. «Не видишь, что ли, что я не в духе? Или решил узнать границы моего терпения?» Я положил ладонь на печать, и она вспыхнула ярко-красным светом. «Мы уходим», — взвизгнул старик и стал быстро удаляться. «Уходим. Не надо горячиться». На мгновение замешкавшись, остальные практики быстро последовали за ним, а я окинул взглядом побелевшие лица горожан. «Если будете пить наш супчик», — ткнул я пальцем в сторону шатра, — «у вас будет шанс стать таким же, как и я, сильными и могущественными, потому что я его пью регулярно. Уж не знаю, или реклама людям зашла, или действительно суп понравился, но заказы посыпались как из рога изобилия. Принцип продаж был прост и понятен каждому. Мы варим суп и переливаем готовый продукт в посуду покупателя». Родичи проводили эксперименты и выяснили, что где-то 2-3 дня он сохраняет свои свойства и качества. Городок был немаленький, где-то 80 тысяч жителей, так что мы должны были быстро распродать свой товар. «Почему так?» — потому что пока добирались сюда, считали, прикидывали и пришли к выводу, что не хватит нам надолго имеющейся рыбы. Если продажа супа пойдет хорошо, то за неделю все запасы исчерпаем. Поэтому и решили продать все на пристани. Постоим здесь неделю, купим потом, что нужно, и обратно отправимся. Почему мы трусливо сбежали? Не выдержала одна из женщин после того, как практики отдалились от реки на несколько километров. Мы что, простим это хамство? Уйдем и не накажем наглого мальчишку? Я отвечу тебе, а ты сама решишь после этого, как поступишь, сказал остановившийся старик, и все вокруг него затаили дыхание. Наш мир не единственный. Существуют другие миры и так называемые планы. План огня – одно из самых страшных и жутких мест. Жидкость испаряется в нем за доли секунды, любой металл, и даже камень, плавится. Чудовищные температуры, море плазмы, в котором, на удивление, существует жизнь. В плане огня есть разные существа, но даже самого слабого из них достаточно, чтобы разрушить и сжечь этот город вместе со всеми его жителями. Мальчишка посвятил себя стихии огня, вместе с способностями получив и следующие качества. Вспыльчивость и жестокость. Если бы он сорвал печать и принес себя в жертву существу с плана огня, что адепты огня делают регулярно, потому что из-за вспыльчивости у них отключаются логика и здравый смысл, этот город, все его жители и мы в придачу, все были бы сожжены дотла. Хочешь мстить, иди, но дай мне время, чтобы убраться отсюда подальше. Его существование – это угроза для всех нас, ответила женщина, потеряв половину своего запала. Мы что, должны смотреть и ничего не делать? Во-первых, адептов огня очень мало. Во-вторых, они долго не живут, равнодушно покачал головой старик. К чему беспокоиться, если он сам себя сожжет через пару лет? В-третьих, если мир допускает их существование, значит, они ему для чего-то нужны. Прошу прощения, старейшина, склонила голову женщина, я была не права. Торговля шла просто распрекрасно, просто замечательно, когда в воздухе показались две гигантские птицы. О, нет! Простонали наблюдатели на стенах. О, нет! Схватилась за голову Эйша. О, да! Вскрикнула стайка золотой молодежи, успевшая отведать нашего супчика и теперь желающая только зрелищ. Сделав над нами круг, птицы приземлились рядом, и оттуда сошли шестеро кочевников. Два старых шамана, одетых в цветные широкие одежды с посохами в руках, и четверо воинов, один из которых особенно впечатлял. Наверное, это был самый крупный человек, которого я видел в этом мире. Не доходя до меня пары метров, они остановились и принялись внимательно меня изучать. Я хотел начать разговор первым, выдать пару дерзостей, но исполин сделал шаг вперед и скривился в презрительной усмешке. «Ты забрал себе нашу птицу?» Прогрохотал его голос. «Не забрал, а честно выиграл», – парировал я. «Хочешь отыграть, делай равноценную ставку или проходи мимо. Ты отдашь ее обратно, без ставок». Навис надомный гигант, и его рука потянулась ко мне. Толчок окутавшийся пламенем ступни, и я взлетел вверх, на сантиметр разминувшись с его рукой. После чего наотмашь хлестнул огненным кнутом, оставив обожженную полосу на лице исполина и испепелив его глаз. «Арх!» Взревел он и выхватил ятаган. Я снова ударил кнутом, и его рука вместе с оружием отлетела далеко в сторону. «Нет!» Хором вскрикнули шаманы и бросились нас разнимать. «Стойте!» Между нами, расставив руки в стороны, встала Эйша. «Остановитесь!» Глотнув супчика, я оголил торс. Из моей спины вырвались два огненных крыла. Практического эффекта от них никакого. Просто поддерживали меня на месте какое-то время. Энергии на их поддержание уходило много, но для запугивания большего и не надо. «Наглый червь!» – прогрохотал мой голос, и в то же время из моего рта вырвались языки племени. «Кем ты себя возомнил? Не трогайте его!» – проверещал шаман и выхватил из-за пазухи мешочек, набитый энергетическими кристаллами. «Я выкупаю его жизнь! Не надо!» – и взвизгнула Эйша, увидев мой изменившийся облик. «А!» – заорали подростки неподалеку. «Сколько там?» Я же, вернувшись в свое обычное состояние, поднял мешочек. «Хмм, этого хватит на первый раз. И запомни, одноглазый», — повернулся я к воину, возле которого суетились шаманы. «В степи полно сухой травы и достаточно маленькой искры, чтобы она вспыхнула и сгорела дотла вместе с вашим скотом, вашими жилищами и людьми. Подумай об этом, когда в следующий раз решишь открыть рот, потому что, вполне возможно, я не поленюсь прилететь туда и испепелить твой народ. Я запомню», — процедил гигант, глядя на меня с лютой ненавистью. «Мы еще встретимся, мелкий гаденыш». «Нет», — завопил шаман, закрывая его телом. «Вот плата, не надо. Видно, важной шишкой был этот гигант. И что мне делать?» Подобрав мешочек, я повернулся к ним спиной и сказал, не оборачиваясь: «Это был второй раз. Третий станет для тебя последним, дикарь». Тот смачно плюнул на землю, но больше ничего не сказал, и я отошел к родичам. Минутой спустя ко мне подошла дрожащая Иша. «Мы обещали ему неприкосновенность», — дрожащими губами сказала она. «Все нормально», — покивал я. «Вы обещали, но я-то не обещал. Если будут какие претензии, посылайте их ко мне, а я с ними как-нибудь сам разберусь. Правда». Впилась она в меня испытующим взглядом. «Да, если будут сильно доставать, договоритесь о месте встречи и передайте мне весточку. Я прилечу туда и научу дикарей уму-разуму». Счастливая, она убежала прочь, а я задумался. Не просто постоял, обдумывая случайно залетевшую мысль, а серьезно так задумался. Раньше я ведь не был таким. На земле я жил, соблюдая законы общества. Да-да, не все и не всегда, но все-таки. Попав в этот мир, я слился с остатком души Марка, и первым моим изменением стала любовь к его родителям и родичам. Что было потом? Потом благословение полубогов, татуировка, улучшенная память, чувство направления, желание поторговаться, оценка всего вместе и каждого по отдельности. Именно тогда я начал смотреть на каждую вещь, мимоходом отмечая, сколько она могла бы стоить. Что потом? Тотем, связавший меня впоследствии с птицей. Повлиял ли он на меня? Я думаю, что нет, а вот огонь, выбравший меня как носителя, несомненно. Хотя я забежал вперед, сначала была лечебная ванна, укрепившая мое тело и во время которой я соприкоснулся с полубогом. В моей татуировке появилась серебряная капля, а вместе с ней гейс, говорить только правду. И как я понял, эта правда должна быть созвучна моему к ней отношению. Если я говорю, что на улице ночь, а на самом деле вечер, это правда, потому что я верю в это. Если же я знаю, что на улице ночь, и говорю вечер, это ложь. К тому же испытание, которое устроил мне полубог, когда я прожил сотни жизней. Мне после этого долго было не по себе. Говорил что-то порой, и думал, я это говорю или не я. Словно из-за того испытания моя личность разбилась на несколько частей. После соприкосновения с душой погибшего практика, и обещания отомстить за его погибшего брата во мне появился огонь. С помощью знаний, которые он мне оставил, огонь сплавил начавшую трескаться душу воедино, при этом изменив ее. Сильно. Мне было бы трудно сказать. Тут требуется взгляд со стороны, но, я думаю, что да, сильно. Нет, сначала не сильно, но с каждым последующим днем он влиял на меня все сильнее и сильнее. Сейчас я не испытывал страха ни перед кем и ни из-за кого. Когда я схлестнулся с практиками, то готов был сорвать печать, и в тот момент мне было плевать, что при этом погибнут родичи, полудикие, люди с равнин, мои ученики. Звучит неприятно. Да, но правда, она такая и есть. Надо быть честным с самим собой, потому что нет ничего хуже, чем заниматься самообманом. Я бросал все остатки своей рациональности, логики и здравого смысла, чтобы удержать поселившегося во мне зверя, но тот был слишком силен, и совсем недавно мне показалось, что он был близок к тому, чтобы перехватить на себя управление моим телом. По-настоящему, и это было так близко. Вот откуда росли ноги моего высокомерия, презрения к людям, и пока они не пустили во мне глубокие корни, возможно ли, что мне удастся их уничтожить? Возможно ли, что я смогу сдержать огонь твердой рукой? Да, это было возможно, но крайне сложно. Не зная, что делать, я подошел к все такой же злой и раздраженной птице. Она легла на землю и подставила мне крыло, чтобы я мог прилечь рядом. Я посылал ей мыслеобразы зверей, обитающих в наших краях, а она отвечала картинками перемолотых в труху костей, демонстрируя тем самым ожидающую их судьбу. 2 года спустя. Я стоял на мостике плывущего на всех парах судна и с некой задумчивостью смотрел вперед. За спиной был мой любимый фургончик и ученики. Джи-джи, я ли Кокоша? Да, Кокоша, его появление, это целая история, немного грустная, немного веселая и малость трагичная. Когда 2 года назад я вернулся в родовое гнездо с гигантской птицей, это произвело фурор не меньший, чем если бы к нам пожаловал сам император, пожелавший извиниться за ошибки своего предка. И пока не забыл, сразу скажу, что род имел переписку с чиновниками империи. Глава писала им, что, если власть имущими официально будет признана ошибка, по которой родичи оказались в этой дыре, они встанут на сторону империи и будут помогать ей в борьбе с врагами. Ответ пришел через полмесяца, и там было четко сказано, что император безгрешен, извинений не будет, а к тем, кто считает иначе, когда-нибудь в гости нагрянут имперские легионеры, чтобы выбить всю дурь из их прогнивших мозгов. И это я еще сильно смягчил эпитеты письма. Ни глава, ни ее советники не ожидали прочитать такое, и какое-то время они ходили мешком как пришибленные, но потом, когда отошли, лозунги «Смерть империи» и «Смерть императору» попросту не умолкали. Так вот, возвращаясь к птице, произведенный ею фурор был невероятным, на нее смотрели, обсуждали и что-то спрашивали не меньше недели. Так как птица обладала кое-каким разумом, это внимание ей шибко польстило, а когда она облетела свои новые владения и увидела, сколько зверей в них обитает, и вовсе решила, что при жизни попала в птичий рай. Как я понял из картинок, что она мне показала, кочевники кормили ее только дозированным количеством мяса, предварительно чем-то его посыпав. Здесь же не было никаких ограничений, ешь не хочу, и птица с головой окунулась в увлекательнейшие занятия под названием геноцид всего, что шевелится. Она истребила почти всех зверей на расстоянии десятков километров от нас, и охотникам пришлось изменить свои маршруты, чтобы приносить в рот добычу. Понятно, что это не прошло без последствий. Если раньше птица была 6-7 метров в высоту, то теперь стала столько же в ширину. Могла подняться на небольшую высоту и то ненадолго. Вот тогда-то она и сдружилась с маленькой птицей, имевшей со мной договор. Та находила зверей и оповещала свою большую сестру, а та сразу же топала в том направлении, в предвкушении постукивая своим клювом. Родичи от нее были в восторге, а когда выяснили, что ее экскременты обладают невероятной способностью увеличивать рост кустов и деревьев, чуть ли не ходили за ней с совочком. Когда обычный куст становится чуть ли не в 2 раза выше и пышнее, это любого впечатлит. В общем, все шло хорошо, пока птица не решила свить гнездо и снести яйцо. Я не мог без смеха смотреть, как она пытается из поваленных деревьев соорудить нечто, достойное себя любимой, а учитывая, что в этот период она набирала вес, гнездо пришлось еще несколько раз перестраивать. Я помню тот день, как если бы он был вчера. Пасмурное небо было затянуто тучами, из которых моросил мелкий дождик. Услышав, что жалобные крики птицы чуточку стихли, я заглянул в ее гнездо. Уж не знаю почему, но, снеся одно единственное яйцо, птица сразу же околела. Завернув его в одежду, я бросился бежать к полубожественному тотему. В тот раз я впервые молился полубогам, причем делал это крайне искренне. Я не помню дословно, что им говорил, вроде бы, что какой бы ни была мать, ее птенец должен увидеть свет и пожить хоть немного, что хоть природа и против изменения существующих в ней видов, пусть сделает исключение для этого детеныша, и закончил все это просьбой дать мне понимание, какую температуру нужно поддерживать, прежде чем птенец вылупится из яйца. Полубоги ответили, но вот чего я никак не предполагал, так это того, что мне придется таскать это яйцо с собой целых полгода. 6 месяцев я не расставался с ним нигде, постоянно сохраняя необходимую температуру. Я научился спать урывками по 10-15 минут, просыпаясь в холодном поту из-за опасения, что оно станет холодным. 6 месяцев мучений, чтобы наконец-то из яйца вылупился кокоша. К тому времени в роду хватало одомашненных зверей с равнин. Родичи пили их молоко всю зиму и решили продлить удовольствие, тем более, что средства это позволяли, так что птенец был обеспечен калорийной и питательной жидкостью. Я не заключал с ним контракт, но и без этого он ходил за мной как привязанный, вот и сейчас сидит неподалеку и косится одним глазом, проверяя, не собираюсь ли я куда-нибудь пойти. Глупая птица, мы же на судне, ляг и расслабься. Но нет же, сидит и бдит. Учитель, долго еще плыть? Спросила Джи-Джи, и я помотал головой в ответ. Нет, скоро будем на месте. Мои ученики, теперь слушаются только меня, на остальных смотрит, задрав нос, и даже родители им не указ. Но стоит мне только появиться рядом, как они сразу же превращаются в кротких и милых овечек. Детки смогли настолько хорошо натренировать защитную пленку вокруг своих тел, что, если бы не осенившая когда-то мою голову идея, я бы тоже не смог время от времени выписывать им воспитательных люлей. Мы плыли все вместе, чтобы на большом турнире показать себя и посмотреть на других. При этом, если с ними все было в порядке, выглядели на свой возраст, то я в глазах окружающих перерос свои 10 лет года на 3-4. Я был выше, сильнее и крупнее всех своих сверстников. В роду иногда проходили соревнования, но меня на них уже не звали, даже 16-летние 17-летние не могли со мной управиться, если выяснять отношения голыми руками, при этом я еще и огонь не использовал. Огонь. У меня с ним сложились довольно сложные и запутанные отношения. Одно время казалось, что я стою на грани между жизнью и смертью, казалось, что вот-вот он захватит тело и сожжет меня, но судьбе было угодно дать мне второй шанс. В родовом гнезде обосновалась миссия из храма, и одна из жриц помогла мне. Когда я не знал, что мне делать, она выслушала меня и научила дыхательным и медитативным техникам. Сказать, что я выполнял их остервенело, значит, ничего не сказать. Это был мой единственный, ладно, третий или четвертый, шанс на жизнь, и я не хотел его профукать. Несколько месяцев понадобилось мне для того, чтобы понять, что угроза стала чуть слабее. Теперь для меня огонь – это затаившийся зверь, который только и ждет, когда я совершу ошибку, но у меня пока не было настроения делать ему такой подарок. Мы уже довольно долго находились в плавании, и скоро должны показаться городские стены. Наши отношения с этим городом-государством и его жителями начались со скандала прям-таки эпических масштабов, но сейчас все было более чем хорошо. Из-за нашей рыбы они готовы были смириться с моими заскоками и даже выделили на пристани персональное место для наших кораблей. Их, кстати, 3 кораблей этих. После того, как глава соседей узнал, что торговля горючим камнем полностью находится в наших руках, мне кажется, он был готов заложить душу, лишь бы вернуться в прошлое и прийти с дарами на церемонию посвящения профессии. Приволок бы пару телег всевозможного добра, чтобы меня не благословляли на путь торговца. Хе-хе. Да, торговля горючим камнем дала весьма неожиданный результат. После того, как родичи обменяли на него одомашненных зверей, они повезли камень на старое торжище, куда когда-то многие собирались. Но после неожиданно пронесшегося урагана, прошедшегося по рядам с товаром и захватившего его вместе с повозками, фургонами, зверями, тщательно перемешавшего, а затем раскидавшего все это по окрестностям, у людей отбило всякое желание торговать на этом месте. Родичи расчистили место, выкопали котлован под хранение горючего камня и открыли торговлю. Заезжали к нам многие. Сначала, услышав цены, смеялись, крутили пальцем у виска и уезжали, чтобы вернуться спустя какое-то время и начать торговаться. Холодная зима заставила всех прочувствовать, какого это, когда холодно, а заготовленные дрова закончились. К тому же не все жили в местах, где полно деревьев. Некоторые топились заранее заготовленными и связанными в охапку ветками кустарников. Но все равно, чтобы они не кидали в печку, горючий камень по количеству выделяемого тепла занимал первое место. Препирательства могли бы идти еще долго, но тут на старом торжище приземлился воздушный корабль с имперцами. Они летели на новое торжище и по пути решили полюбопытствовать, чем мы торгуем. Надо сказать, что наш товар произвел на них впечатление. Восхищенно покрутив головами, они заплатили втрое больше того, что мы запрашивали с жителей вольных земель, и купили 1/10 всего запаса. После этого все призывы о снижении цены разом заглохли и просто исчезли. Теперь на горючий камень была новая цена, мы были монополистами, и все вроде как шло хорошо, но не всем подъем нашего благосостояния пришелся по вкусу. Далеко не всем. Было несколько попыток напасть на караван, была попытка штурма родового гнезда, но мы справились и отбили все их атаки, не без потерь, но отбились, и даже совершили парочку устрашающих рейдов, развесив головы врагов на кольях, для вразумления. Сейчас, вроде бы, все затихло, но все равно было некое опасение в моей душе, что, пока я буду на турнире, кто-нибудь нет-нет да захочет попробовать мой род на прочность. Оттого я и хмурился. Но деваться-то было некуда. Я уже ничему не мог научить этих монстров, и следовало сбагрить их какой-нибудь секте, пусть теперь у них болит голова, чем занять этих вундеркиндов. К тому же, если раньше наш дом был шумным и оживленным местом, то сейчас в нем стало очень тихо и одиноко. Сестры нашли себе кавалеров и связали с ними судьбу в один день возле полубожественного тотема. Дикарка Рыша живет с Масши, перебралась в его дом 2 года назад и уже родила ему 2 детей. Ее брат стал еще более молчаливым и нелюдимым. Я же, можно даже сказать, что ухаживал за девчонкой из племени, добывающего горючий уголь. Зейнджи уже подарил ей несколько браслетов и колец. Вначале это было лишь потому, что она стояла и смотрела на меня как кумира миллионов подростков, вот и вручил завалявшуюся в сумке безделушку, потом это стало традицией, что ли. Даже я сам не мог понять, какие у нас отношения. Мне казалось, что это детская дружба, но она явно нацелилась на что-то большее. Что еще? Ах, да, отец. В последнее время он еще сильнее изменился. Ухаживал за мной, как курица на сетке. Постоянно готовил какие-то новые блюда и спрашивал, нравится ли мне это. По уму, надо бы сесть и поговорить с ним на чистоту, но, в общем, вот такие дела. Уже показались городские стены, а это означало, что скоро мой фургончик окажется на твердой земле, и мы маленькой, но очень дружной, компанией вместе с сопровождением отправимся на турнир. Место, где я исполню одно обещание и пристрою в хорошие руки 2 охламонов. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.